Глава 8. Прям на расхват. Ассирия. Не могла собой не гордиться. Меня так и распирало показать язык Салдору Великолепному или выкинуть какую-нибудь усмешку в его адрес. Но я сдержалась. Достаточно и того, что смогла добиться победы. А вот каким путем она была достигнута, так это уже не столь важно. «Вот папа с мамой удивятся», — хохотнула про себя, понимая, что родители еще не в курсе о том, что их потерянный лучший друг семьи вернулся на земли Ронарии. Направлялась в сторону общежития, витая в облаках от положительных эмоций, полученных во время и после спарринга. Немного смущал тот факт, как отреагируют боевики, что меня перевели на второй курс. Еще даже первый учебный день не прошел, а уже такой успех. Как бы чего гадкого не подумали, пронеслась мысль в голове, от которой все настроение начало падать. С них станется. И так считают, что я прошла на этот факультет нечестным путем. Печально вздохнула, понимая, что, похоже, придется отказаться от своего выигрыша, от греха подальше. Да и сплетен заодно. Нечестно это. Да, я смогла одержать победу, но перешагнуть через целый учебный год из-за своей уловки. В общем, главное, что смогла кое-кому доказать, что не стоит недооценивать хрупкую девушку. Приняв решение, которое все же было правильным, шагнула в холл общежития, замечая, как от моего присутствия три боевика, что-то бурно обсуждающих, замерли. «Привет», — кинула я им, шагая на первую ступеньку. «Ты Ассирия, верно?» — кинул мне один из них. «С утра вроде была ею», — хмыкнула я, направляясь вверх. «Я просто хотел сказать, что если кто-то будет к тебе привязываться, просто скажи мне, хорошо? Меня зовут Шейрон». «Спасибо за помощь, Шейрон», — кивнула, отмечая взглядом по полоскам на его форме, что парнишка с последнего курса. Поймав его улыбку, устремилась к себе на этаж, чувствуя спиной пристальный взгляд. Естественно, никому за помощью обращаться я не собиралась. Смысл? Ведь она не будет безвозмездной. Я лучше как-нибудь сама. Тем более, что постоять за себя всегда сумею. А насчет всего остального... Скучать мне некогда, в любви я не нуждалась, причем как в телесной, так и в духовной. Так что предложение боевика, конечно, выглядело мило, но оно не для меня. Пусть помогает тем девушкам, которым она требуется. Хоть академия после ухода отца и ужесточила дисциплину, но мне не верилось, что все здесь такие милые и пушистые. По-любому были те, кто задирал свой нос и смотрел на других с высокомерием. Всегда был такой тип магов и драконов. И он существует по сей день. Приняв душ, упала на кровать, намереваясь отдохнуть. Входная дверь была закрыта на засов и запечатана магией. Решила, что так будет безопасно. По всей видимости, я задремала, потому что не сразу расслышала стук. Подскочила на кровати, не понимая, где нахожусь. Стук повторился вновь, и я, недовольно фыркнув, поднялась на ноги и побрела открывать незваному гостю. «Я тебе обед принес», — смущенно произнес Шейрон, протягивая мне поднос с едой. «Просто здесь кормят строго по расписанию. Ты бы до ужина ходила голодной», — буркнул парень, протягивая мне принесенное. Удивилась я, чувствуя себя неловко от его внимания. «Спасибо, я просто задремала». «Ну, я примерно так и подумал», — кивнул он. Боевик улыбнулся и, развернувшись, пошел по коридору. Закрыла дверь, держа одной рукой поднос. «Вот вроде приятный парень», — бурчала себе под нос. «Но что-то в нем не то, а вот что именно, не пойму». Решила просто быть с ним начеку и смотреть в оба. Как только тарелки опустили, посуда вместе с самим подносом исчезла. Да, я знала о том, что она была зачарована на перемещении обратно в столовую, поэтому сие зрелище восприняла спокойно. Последующие часы занималась ерундой. Рисовала в тетради простым карандашом, доготовилась к завтрашнему первому учебному дню. Когда подошло время ужина, я порталом вышла на главной дорожке академии и побрела в сторону главного корпуса. Форму боевика надевать не стала. Не хотела заранее привлекать к себе внимание. В конце концов, находиться на территории академии ни в форме было не запрещено. Проходя мимо одной из открытых аудиторий, услышала женский смех. Не стала обращать на него внимания, никогда не имела привычку совать свой нос в чужие дела. «Ох, Салдор!» — захохотала женщина. «Наконец-то коллектив-магистр в нашей академии разбавился молодым мужчиной, а то кругом одни брюзги». «Рад слышать, что пришелся вам по душе, Сабрина». «Салдор, значит». Замерла на месте, испытывая непонятное раздражение. «С ними ни потанцевать на балу, ни вечером после лекции не прогуляться», — продолжала петь эта поганка, голос которой был настолько слащавым, что аж тошно стало. «Работа прежде всего», — ответил ей главный боевик. «А вы?» Пауза. «Вы сможете составить мне компанию сегодня? Планировала совершить вечерний променад, а одно и скучно. Вот же змея. Давай, согласись ей на радость», — фыркнула мысленно, ощущая, что агрессия из меня так и плещет. Правда, непонятно, от чего именно. «А почему бы и нет? С радостью». Недовольно скривившись, я рванула по коридору, пытаясь успокоиться. «Ну, пошел он с ней гулять, и что с того? Да он мне никто. И чего, спрашивается, психую? Пф, пусть ходит где и с кем хочет. Мне совершенно плевать».